Ебнутых бомбардируют кометы. Где-то здесь микроклетки ведут войну, расщепляя таблетки в тебе. Жить и не жить никто и не палит, особенно те, кто читают морали. Нам круглый мир секундарий с ядовитыми глупыми тварями. Ну и что, не беда, я живой, я здесь, смотри на меня. Мне нужно быть лучше, чем просто лосось. И есть шанс переварить этот яд, что льют в нас в эфир они в диких дозах. Я живой, я здесь, и трюк не пройдет. Пора встать под кожей, все даже злоба. И есть шанс пылать, топить твердый лед. Сопротивление, попробуй жить. Миллиард подрезанных крыльев, прощай, мечта заросшая пылью. Будь пошлей, наглее, и билборды тобою обклеят. А цветы всегда будут пахнуть, им плевать на заблуждения и страхи. Расцветай, чтобы пахнуть бесконтрольной свободною птахою. Далеко навсегда. Они притворяются богами, а мы не верим в них. Перед нами весь мир, я живой, я здесь, смотри на меня. Мне нужно быть лучше, чем просто лосось. И есть шанс переварить этот яд, что льют они в диких дозах. Я живой, я здесь, и трюк не пройдет. Пора встать под кожей, все так злоба. И есть шанс пылать, топить твердый лед. Сопротивление.